Глава четвертая. «Нет больше Шивера!» – услышал Гроссвенф голос потрясенного Мортона. «Что мы будем делать без Шивера? Без Бекендриша? Без Культера? О, ужас!» Коридор был забит людьми. Гроссвенф, пришедший с опозданием, стоял в самом хвосте. Дважды он пытался пробиться поближе, но был немедленно оттеснен людьми, даже не взглянувшими на него. Они преграждали ему путь, даже не интересуясь, кто он такой. Гроссвенф оставил бесплодные попытки. Директор обвел толпу мрачным взглядом. Его подбородок, казалось, выдавался больше обычного. «Если у кого имеется соображение, выкладывайте», — заговорил Мортон снова. «Космическое сумасшествие!» Это предположение подействовало на Гроссвенфа раздражающе. Ничего не значащая фраза, все еще бывшая в ходу после стольких лет космических путешествий. Тот факт, что человек заболевал в пространстве от одиночества, страха и напряжения, еще не говорил о специфическом заболевании. В длительном путешествии, подобном этому, существовали некоторые опасности, и это была одна из причин, по которой он находился на борту. Но психическое расстройство от одиночества вряд ли входило в их число. Мортон колебался. Казалось ясным, что он тоже рассматривает это замечание как бред шизофреника, но время для споров о деталях было неподходящим. Эти люди были чрезвычайно напуганы. Они жаждали действий, возвращения уверенности и знания того, что приняты действенные контрмеры. Именно в такие моменты директоры экспедиции, командиры и прочие лица, занимающие должностные посты, теряют доверие своих подчиненных. Гроссвенфу показалось, что, когда Мортон заговорил, он думал именно о такой возможности. Настолько осторожно он подбирал слова. «Мы это обсудим», — сказал директор. «Доктор Эгерти и его помощники, конечно же, всех обследуют, а сейчас он осматривает трупы». Звучный баритон сказал у самого уха Гроссвенфа. «Я уже здесь, Мортон. Нельзя ли мне к вам пройти? Велите этим людям пропустить меня». Гроссвенф повернулся и узнал доктора Эгерта. Люди уже сами расступались перед ним, и Эггарт нырнул вперед. Безо всяких колебаний за ним пошел Гроссвенф. Как он и ожидал, все решили, что он с доктором. Когда они очутились рядом с Мортоном, доктор Эггарт проговорил. «Я слышал ваши слова, Мортон, и могу вам сразу заявить, что версия с космическим сумасшествием не годится. Этим несчастным перерубили глотки чем-то таким, на что была нужна сила десятерых. У бедняк не было возможности даже скрикнуть». Эггарт помолчал, потом медленно произнес. «Как насчет кота, Мортон?» Директор качнул головой. «Киска в своей клетке, доктор, и расхаживает туда-сюда. Я бы хотел узнать мнение на его счет у специалистов. Можем ли мы подозревать кота? Клетка построена с таким расчетом, чтобы удержать четырех чудовищ в 4-5 раз больше, чем он. В его виновность трудно поверить, если только речь не пойдет о новой науке, превосходящей все наши представления». Скит мрачно заявил. «Мортон, у нас есть все необходимые свидетельства. Мне страшно, не хочется об этом говорить. Вы же знаете, что я предпочел бы, чтобы кот остался в живых. Но я направил на него телекамеру и попытался сделать несколько снимков. Все они оказались пустыми. Вспомните, что сказал Гурли. Это существо может, вероятно, посылать и получать колебания всех длин волн. То, как он справился с излучателем Кента, является для нас, после случившегося, бесспорным доказательством того, что он обладает уникальной способностью управлять потоками энергии». Кто-то недовольно проворчал. «Какого черта мы тут делаем? Ведь если он может контролировать энергию и посылать волны любой длины, то ничто не помешает ему убить нас всех. Это только указывает, что он не всемогущ, иначе бы он сделал это давно. Мортон направился к механизму, контролировавшему клетку. «Вы не должны открывать дверь!» – завопил Кент, хватаясь за бластер. «Нет, но если я опущу этот рубильник, электрический ток хлынет в пол и убьет все, что есть в клетке живого. Мы встроили это во все клетки для предосторожности». Он отпер специальное устройство и опустил рубильник. Какое-то время прибор работал на полную мощность. Потом металл вспыхнул голубым светом. Ряд предохранителей над головой Мортона сделался черным. Мортон потянулся, вытянул один из предохранителей из патрона и осмотрел, нахмурившись. Забавно, ведь с ним ничего не должно было случиться. Он покачал головой. Теперь мы даже не сможем заглянуть в клетку, выведенную из строя, и радио. Если он может управлять электричеством настолько, чтобы открыть замок, то он весьма вероятно учел и такую возможность, и был готов противостоять этой опасности, когда вы опустили рубильник, — заметил Скит. По крайней мере, это доказывает, что кот нечувствителен к нашей энергии, — мрачно скривился Мортон. Ведь он вернул ее совершенно безболезненно. Важно то, что он прячется за слоем плотнейшего металла в 4 дюйма толщиной. В крайнем случае мы можем открыть дверь и испытать на нем действие бластеров. Но вначале нам следует попытаться послать ему электрические заряды, пропущенные через мощный телефлюарный капель. Его речь прервал донесшийся из клетки звук. Тяжелое тело ударилось о стену. За этим последовала серия таких оглушительных звуков, как будто на пол низвергнули целую кучу тяжелых предметов. Гроссвенф мысленно сравнил это с грохотом лавины. «Он знает, что мы намерены сделать», — сказал Скит Мортону. «Держу пари. Эта киски совсем не по душе. Кот свалял дурака, вернувшись в клетку, и теперь понял это». Общее напряжение спало. Мортон и другие нервно заулыбались. Кто-то даже хмыкнул, представив себе нарисованную Скитом картину огорченного чудовища. Гроссвенф же насторожился. Ему не понравились звуки, которые он услышал. Слух – самый обманчивый из тех чувств. Невозможно проверить, что на самом деле происходит в клетке. «Я хотел бы знать, – сказал главный инженер Пеннес, – почему показания телефлюарной измерительной шкалы подскочили и заколебались на высшей цифре, когда кот стал шуметь? Шкала у меня под носом, и я пытаюсь понять, что же случилось». И в клетке, и вне ее, наступила тишина. Неожиданно за спиной Скита послышался шум, и появился капитан Лич с двумя офицерами в военной форме. Командир, жилистый 50-летний мужчина, резко произнес: «Думаю, мне следует поставить тут пост. Кажется, между учеными возник спор, убивать чудище или нет. Это правда?» Мортон качнул головой. «Спорить уже не о чем. Мы пришли к единому мнению, что кота следует уничтожить». «Я собираюсь отдать об этом приказ», — козырнул Лич. «Я убежден в том, что безопасность корабля под угрозой, а это уже моя область». Он возвысил голос. «Освободите место! Подайтесь назад!» Понадобилось несколько минут на то, чтобы оттеснить людей. Гроссвенф был раздражен собравшейся толпой и обрадовался вмешательству капитана. Если бы чудовище неожиданно выскочило, вся эта толпа не могла бы быстро податься назад, и многие были бы ранены и уничтожены. Теперь такая опасность заметно уменьшилась. «Как странно!» – раздался чей-то возглас. «Можно подумать, что корабль вот-вот взлетит». Гроссвенф ощутил то же самое. Большой корабль дрожал, будто приходя в себя после долгой спячки. «Пеннес, кто в аппаратной?» — резко спросил капитан Лич. Главный инженер побледнел. «Мой заместитель и его помощники? Но я не понимаю, как они...» «Толчок!» Корабль накренился, угрожая свалиться на бок. Жесткая сила швырнула Гроссвенфа на пол. Он отключился, Но тревога быстро привела его в сознание. Вокруг него распластались остальные. Некоторые стонали от боли. Директор Мортон выкрикивал какой-то приказ, но Гроссвенф ничего не мог разобрать. Капитан Лич с трудом поднялся на ноги. Он ругался. «Какая дрянь включила двигатели!» – яростно завопил он. Ускорение продолжало нарастать. Величина его была уже не менее 5-6 гравитонов. Сознавая его страшную силу, как нечто, находящееся вне пределов его контроля, Гроссвенф с трудом встал на ноги. Кое-как он добрался до ближайшего коммуникатора и набрал номер аппаратной, не особенно надеясь на то, что связь действует. За его спиной кто-то испустил звук, похожий на рычание. Гроссвенф изумленно оглянулся. Директор Мортон вцепился в его плечо и закричал: «Это кот! Он в аппаратной! Мы взлетаем в космос!» Даже когда заговорил Мортон, экран остался пустым, а давление силы тяжести все не уменьшалось. Гроссвенф с трудом добрался до двери салона и через него выбрался во второй коридор. Там, в кладовой, как он помнил, находились скафандры. Подойдя к ней, он обнаружил, что его опередил капитан Лич, который пытался влезть в непослушный скафандр. Наконец, капитан справился со скафандром и теперь манипулировал с антигравитационным приспособлением. После этого он помог облачиться в скафандр Гроссвенфу. Уже через минуту Гроссвенф уменьшил гравитационность скафандра до 1 гравитона и с облегчением вздохнул. Теперь их было 2, а вскоре стали подходить и другие. Понадобилось всего несколько минут на то, чтобы истощился запас скафандров в этой кладовой. Недостающие скафандры принесли с нижнего этажа, но теперь этим делом могли заниматься и другие. Капитан Лич быстро куда-то исчез, и Гроссвенф, гадая, какой следующий шаг предпринять, заторопился к клетке, в которой раньше был заперт кот. Он нашел там ученых, сгрудившихся вокруг двери, которую только что открыли. Гроссвенф пробрался вперед и заглянул через плечи тех, кто находился ближе к двери. В задней стене клетки зияла дыра. Она была достаточно большой для того, чтобы в нее могли пролезть 5 человек одновременно. Металл прогнулся и был испещрен по краям многочисленными зазубринами. Отверстие выходило в другой коридор –